Непман 9. Восхождение. Глава 1. Интеграция активов. 12 часов дня. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь высокие окна моего московского кабинета, освещали длинный дубовый стол для совещаний, вокруг которого собрались ключевые люди моей команды. В просторном помещении с лепниной на потолке и строгими портретами революционных деятелей на стенах витал запах свежезаваренного чая и папиросного дыма. После утреннего совещания в Южнефти требовалось немедленно приступить к интеграции новых активов в нашу систему. Победа над Студенцовым открыла широкие перспективы, но одновременно создала сложности. Надо действовать чрезвычайно быстро, пока бюрократическая машина не опомнилась от шока. Котов, как всегда педантичный и собранный, разложил перед собой аккуратные стопки документов и знаменитый черный гроссбух. Мышкин устроился в углу, откуда мог наблюдать за всеми присутствующими. Ипатьев, пожилой профессор с седой аккуратной бородкой, выглядел несколько утомленным. Вероятно, снова работал в лаборатории до глубокой ночи. Рядом с ним расположился Величковский, жадно глотая чай. Видимо, снова пропустил завтрак из-за научных изысканий. Инженерную часть команды представляли Сорокин и Полуэктов. Энергичные специалисты, всегда готовые к техническим дискуссиям. Головачев, мой незаменимый помощник, уже приготовил блокнот для протоколирования решений. Итак, товарищи, начал я, обводя взглядом собравшихся, с сегодняшнего дня мы приступаем к крупнейшей реорганизации нефтяной отрасли страны. Задача амбициозная – создать единую систему управления, которая объединит месторождения Азербайджана, Северного Кавказа, Туркестана и перспективных новых районов. Поздравляю с победой над Студенцовым, Величковский потер уставшие глаза. Признаться, до последнего момента сомневался, что удастся его одолеть. Слишком влиятельная фигура. Как выразился товарищ Орджоникидзе, сейчас не время для нефтяных баронов, ответил я. Индустриализация требует централизованной и эффективной системы управления стратегическими ресурсами. Василий Андреевич, доложите о финансовом состоянии Южнефти. Котов поправил пенсне и открыл гроссбух. Ситуация сложнее, чем предполагалось изначально. После первичного анализа документации выявлено систематическое занижение производственных показателей, искусственное завышение расходов и масштабные хищения через разветвленную сеть подставных фирм. По предварительной оценке, только в прошлом году из треста выведено около 30 миллионов рублей. 30 миллионов? Присвистнул Сорокин. На эти деньги можно полностью переоснастить все нефтепромыслы Баку. Именно в этом и заключалась стратегия Студенцова, подтвердил я. Искусственно ограничивать модернизацию отрасли, чтобы оправдать низкие показатели и скрыть разграбление государственных ресурсов. Полуэктов, человек военной выправки, нахмурился. С точки зрения обороноспособности страны это уже не просто хищение, а настоящая диверсия. Без достаточных запасов горючего танки и самолеты превращаются в груду металла. Абсолютно верно, подтвердил я. Именно поэтому наша задача выходит далеко за рамки простого улучшения экономических показателей. Мы создаем нефтяной щит страны, который в будущем может оказаться важнее любых военных укреплений. Теперь о конкретных шагах. Первое. Структурная реорганизация. Я развернул на столе большую схему с разноцветными блоками и связями между ними. Предлагаю создать 5 основных управлений в рамках единого треста «Союзнефть». Разведка, добыча, транспортировка, переработка и сбыт. Каждое управление с собственной вертикалью, но под единым стратегическим руководством. Таким образом мы устраним межведомственные барьеры и дублирование функций. А «Азнефть» как впишется в эту структуру? Спросил Головачев, делая пометки в блокноте. У них традиционно сильные позиции и определенная автономия. «Азнефть» становится территориальным подразделением «Союзнефти» с сохранением оперативной самостоятельности, но в рамках единой стратегии, пояснил я. «Кавказские нефтепромыслы – наша основная база сегодня, и ослаблять ее недопустимо. Напротив, требуется кардинальная модернизация. Что конкретно планируется в части модернизации?» Поинтересовался Сорокин, инженер до мозга костей. «Три ключевых направления. Я поднялся и подошел к большой карте Кавказа на стене. Первое. Внедрение турбобуров вместо устаревшего роторного бурения. Это позволит на порядок увеличить скорость проходки и достичь ранее недоступных глубин. Второе. Электрификация нефтепромыслов, чтобы уйти от примитивных паровых приводов. Третье. Создание современной системы сбора и транспортировки нефти, включая нефтепроводы и перевалочные базы, турбобуры, Ипатьев заинтересованно подался вперед. Крайне перспективное направление. В лаборатории мы давно работаем над прототипами, но промышленного применения еще нигде нет. Именно поэтому мы станем первыми, подтвердил я, вспоминая, что в моей изначальной реальности именно советские турбобуры произвели революцию в нефтедобыче. У нас есть рабочие прототипы и чертежи. Василий Петрович, обратился я к Сорокину, вашему конструкторскому бюро поручается доработка и запуск в серийное производство турбобуров в кратчайшие сроки. Сорокин энергично кивнул, явно воодушевленный задачей. Сколько времени на реализацию? 3 месяца на доработку, еще 2 на испытания, ответил я, зная, что сроки предельно сжатые, но технически выполнимые. К осени первые установки должны работать на промыслах Азнефти. Придется привлечь дополнительных конструкторов и организовать круглосуточную работу. Сорокин лихорадочно делал пометки в своем блокноте. Но задача выполнима. О финансах не беспокойтесь, вмешался Котов. После ревизии активов Южнефти у нас появились дополнительные ресурсы. Кроме того, нарком Орджоникидзе обещал целевое финансирование для модернизации нефтяной отрасли. Теперь о взаимодействии с иностранными производителями, продолжил я. Для полной модернизации нам потребуется передовое оборудование, которое пока не производится в СССР. Необходимо организовать закупки, но с обязательным условием передачи технологии и последующей локализации производства. Американцы или немцы? Спросил Полуэктов. Обе стороны. У американцев лучшее буровое оборудование, особенно компания Хьюза с их инновационными долотами. Немцы сильны в насосном оборудовании и автоматике. Мышкин, до этого момента молчавший, подал голос из своего угла. Работа с иностранцами потребует особых мер безопасности. После дела Студенцова любые контакты с зарубежными фирмами будут под пристальным вниманием МАКПУ. Именно поэтому все переговоры должны вестись максимально открыто, с полным документированием и согласованием в наркомате, ответил я. Никаких частных инициатив или неформальных договоренностей. Все через официальные каналы. При этом, я понизил голос, мы должны получить максимум информации и технологий, минимизируя реальные затраты валюты. То есть, фактически промышленный шпионаж под видом закупок, уточнил Котов с легкой усмешкой. Назовем это ускоренным освоением технологий, поправил я. Товарищ Сталин лично подчеркивал необходимость ликвидировать техническое отставание от капиталистических стран в кратчайшие сроки. Ипатьев, который до этого момента больше слушал, чем говорил, поднял руку. У меня есть конкретное предложение по коксохимии. На бакинских промыслах пропадает огромное количество попутного газа. Его просто сжигают в факелах. Помните, на Бугульме вы уже разработали технологию переработки этого газа в технический углерод для обогрева и еще преобразования в жидкое топливо. Технически это решаемо уже сейчас, без импортного оборудования. Совершенно верно, подхватил я. Подготовьте детальный проект. Это еще один аргумент для реорганизации. Комплексное использование ресурсов вместо узковедомственного подхода. По-моему, самое сложное, не техническая сторона, а управленческая, высказался Головачев. Как преодолеть сопротивление местных начальников на кавказских промыслах? У них десятилетиями складывались свои порядки, клановые связи. Именно поэтому мне придется лично отправиться в Баку, ответил я. Только личное присутствие и прямые назначения сверху позволит провести реальные изменения. При этом важно не разрушить работающие механизмы и не оттолкнуть честных специалистов. Когда планируете поездку? Спросил Мышкин. На следующей неделе, сразу после утверждения общего плана реорганизации в ВСНХ. А пока нужно подготовить всю необходимую документацию и предварительные распоряжения. Я обратился к Котову. Василий Андреевич, подготовьте полную финансовую структуру объединенного треста, включая системы контроля и отчетности. Особое внимание, прозрачности всех операций и защите от возможных злоупотреблений. Уже работаю над этим, Котов похлопал по Гроссбуху. Планирую создать специальное финансово-ревизионное управление с двойной системой отчетности. Отлично. Георгий Всеволодович, повернулся я к Полуэктову. Вам поручается координация с военным ведомством. Нам нужны точные данные по потребностям армии в горючем, как текущем, так и перспективным, особенно по авиационному бензину и дизельному топливу для танков. Будет исполнено, чеканно ответил Полуэктов. С штабом у меня установлен прямой контакт, он понимает стратегическую важность нефтяного вопроса. Теперь о транспортной инфраструктуре, я развернул на столе еще одну карту, где цветными линиями были отмечены существующие и планируемые нефтепроводы. Наша Ахиллесова пята – неразвитая система транспортировки нефти и нефтепродуктов. Большая часть перевозится по железной дороге в цистернах, что создает колоссальные потери времени и ресурсов. Предлагаю сосредоточиться на трубопроводной системе, снова подал голос Ипатьев. Затраты значительные, но окупаемость всего 2-3 года. Потом сплошная экономия. Опять-таки, с использованием вашего опыта в Поволжье. Совершенно верно, подтвердил я. Необходимо создать единую трубопроводную сеть, которая свяжет основные районы добычи с центрами переработки и потребления. Начнем с маршрута Баку-Батуми и Грозный-Туапсе, а затем будем расширять. На перспективу необходимы магистральные трубопроводы от южных месторождений в центральные районы страны. Обсуждение продолжалось еще несколько часов. Мы рассмотрели десятки вопросов. От систем хранения нефтепродуктов до подготовки специалистов, от организационной структуры до технических стандартов. К концу совещания все присутствующие выглядели одновременно уставшими и воодушевленными. Масштаб задач впечатлял, но и открывающиеся возможности казались безграничными. Подводя итог, я встал, завершая встречу. Наша главная цель – превратить разрозненные нефтяные предприятия в единый, мощный механизм, работающий на индустриализацию и укрепление обороноспособности страны. У нас не так много времени. Международная обстановка ухудшается. Каждая тонна нефти, каждый литр бензина может оказаться решающим фактором в будущих испытаниях. Я не стал уточнять, что мои знания из будущего дают четкое понимание надвигающейся катастрофы. Вместо этого продолжил. В ближайшие дни каждый из вас получит конкретные задания по своему направлению. Головачев, подготовьте график работы распределения ответственности. Котов, займитесь финансовой структурой. Мышкин, обеспечьте безопасность наших планов. Сорокин и Величковский, сосредоточьтесь на технологических решениях. Все вопросы согласовывайте со мной лично. Когда все стали расходиться, я задержал Мышкина. Алексей Григорьевич, задержитесь на минуту. Дождавшись, пока кабинет опустеет, я плотно закрыл дверь и вернулся к столу. У меня есть серьезные опасения насчет Баку. Для нас это не просто деловая поездка, а вход на территорию, где Студенцов имел крепкие позиции. Велика вероятность саботажа или даже прямых диверсий. Мышкин задумчиво потер подбородок. Я уже начал проверку руководящего состава Азнефти. Предварительные данные неутешительные. Многие связаны со Студенцовым личными и финансовыми обязательствами. Кроме того, сильны местные клановые структуры. Чужаков там не любят. Подготовьте детальный план обеспечения безопасности, распорядился я. Особое внимание охране ключевых объектов и предотвращению возможных аварий. И проверьте всех, кто будет иметь доступ к нашим техническим проектам. Сделаю, коротко ответил Мышкин. Кстати, по Студенцову есть новости. Следствие выявило его связи с английскими нефтяными компаниями. Возможно, дело пойдет по статье о государственной измене, а не просто о хищениях. Я кивнул, ощущая тяжесть ситуации. Не испытывая особой симпатии к Студенцову, я все же понимал трагичность судьбы человека, попавшего под безжалостный каток государственной машины. «Пусть правосудие идет своим чередом», – произнес я. «Наша задача не месть, а созидание. Студенцов уже в прошлом, а нам предстоит создать будущее нефтяной промышленности страны». Когда Мышкин ушел, я подошел к окну. Весенний вечер опускался на Москву. Улицы заполнялись рабочими, возвращающимися с фабрик и заводов. Трамваи гудели, развозя уставших людей по домам. Впереди меня ждала поездка в Баку, центр советской нефтедобычи, знаменитый своими промыслами, но увязший в технической отсталости и местных традициях. Мне предстояло модернизировать не только оборудование, но и само мышление нефтяников. Я сжал кулаки, чувствуя нетерпение. Часики неумолимо тикали, а нам предстояло совершить нефтяную революцию всего за несколько лет. К поездке в Баку я готовился с особой тщательностью. 3 дня интенсивных совещаний и подготовки документации перед отъездом превратились в настоящий марафон. Моя новая просторная квартира на Софийской набережной с видом на Кремль превратилась в штаб-квартиру операции «Азнефть». Так мы негласно окрестили предстоящую миссию. Вечер перед отъездом выдался прохладным. Холодный ветер гнал по московским улицам опавшие прошлогодние листья, небо затянули тяжелые свинцовые тучи. В кабинете, ставшем временной командной рубкой, собрались ключевые участники предстоящей экспедиции. Давайте еще раз проверим состав группы. Я разложил на столе организационную схему. Завадский с двумя инженерами займется технической инспекцией. Корсакова с помощниками проведет финансовую ревизию. Мышкин под видом секретаря обеспечит безопасность и проведет негласную проверку лояльности персонала. Котов аккуратно расставил чашки с чаем перед собравшимися. Леонид Иванович, я подготовил все необходимые документы от наркомата. Полномочия максимальные, вплоть до единоличного увольнения любых сотрудников АЗНИФТИ и немедленного назначения новых. Отлично, я взял в руки увесистую папку с грифом «Совершенно секретно». А как с финансовой частью? Все распоряжения подписаны товарищем Орджоникидзе. Котов поправил пенсне. Выделены средства на неотложную модернизацию ключевых промыслов. Кроме того, открыты специальные счета для премирования передовиков производства и технических специалистов, проявивших инициативу. Я удовлетворенно кивнул. Кнут и пряник – проверенная тактика. Демонстрация щедрости к лояльным сотрудникам и жесткость к сопротивляющимся. Именно так я планировал действовать в Баку. Мышкин, как обычно неприметный и тихий, положил на стол тонкую папку. Оперативные данные по руководству АЗНИФТИ. Все, что удалось собрать за эти дни. Особо отмечу, что директор Мамедов активизировал контакты с местными органами НКВД сразу после ареста Студенцова. Пытается заручиться поддержкой. Ожидаемо, я открыл папку, пробежав глазами досье на ключевых фигур бакинского нефтяного клана. У него там родственники, двоюродный брат заместитель начальника оперативного отдела, подтвердил Мышкин. Но я связался с Москвой, полномочия Орджоникидзе перекрывают местные связи. К тому же Ягода в курсе операции. Вмешательства местных органов не будет. Величковский, сидевший в глубоком кресле у окна, оторвался от изучения технических чертежей. Самое важное – выявить перспективных специалистов на местах, людей, способных воспринять новые технологии и методы работы. Без них любая модернизация обречена на провал. Согласен, кивнул я, отхлебывая крепкий чай. Особенно меня интересует этот Касумов, о котором говорил Терентьев. Если он действительно работал над турбобурами, то может стать ключевой фигурой в технической модернизации. Завадский разложил на столе чертежи. Я подготовил схему первоочередных технических мероприятий. Прежде всего, нужно заменить устаревшие паровые приводы на электрические. Затем модернизировать насосное оборудование. Мы еще несколько часов обсуждали технические и организационные вопросы, уточняли детали предстоящей поездки. Поезд до Баку отправлялся завтра в 18:40 с Курского вокзала. 3 дня пути в специальном вагоне, выделенном по распоряжению наркомата. Утро отъезда выдалось суматошным. Телефон в квартире звонил не переставая. Последние уточнения, вопросы, согласования. Головачев, которому предстояло управлять делами в Москве во время моего отсутствия, принес кипу документов на подпись. Леонид Иванович, нарком просил заехать перед отъездом, сообщил он, протягивая мне телефонограмму. Говорит, важный разговор. Я взглянул на часы. До отъезда оставалось еще 4 часа, вполне можно успеть заехать в наркомат. Быстро закончив с документами, я отдал последние распоряжения. Семен Артурович, проследите, чтобы весь багаж доставили на вокзал, особенно техническую документацию и чертежи. Они должны быть в моем купе. Сделаю, Леонид Иванович, кивнул Головачев. Через полчаса служебный автомобиль доставил меня в наркомат тяжелой промышленности. Охрана на входе, узнав меня в лицо, пропустила без проверки документов. В приемной наркома уже толпились посетители, но секретарь, увидев меня, тут же поднялся. «Товарищ Краснов, Серго Орджоникидзе ждет вас, проходите». Кабинет наркома, просторный и строгий, весь пропах крепким табаком. Сам Орджоникидзе, грузный мужчина с пронзительным взглядом и характерными кавказскими чертами лица, стоял у окна, разговаривая по телефону. Увидев меня, он жестом пригласил садиться, продолжая разговор. Положив трубку, Орджоникидзе тяжело опустился в кресло. «Вот, Краснов, сам товарищ Сталин интересуется вашей поездкой. Ситуация с нефтью становится критической, особенно после недавней информации от военных». «Какой именно информации, товарищ нарком?» Насторожился я. «Секретные сводки», Орджоникидзе понизил голос. «Япония активизировалась на Дальнем Востоке. По прогнозам Генштаба, в ближайшее время возможны провокации в районе КВЖД, а там недалеко и до прямого конфликта». «Ну да, то, о чем я рассказал Сталину». Я напрягся. мы неуклонно двигались к маньчжурскому инциденту в сентябре 1931 года. В случае конфликта резко возрастет потребность в горючем, продолжил нарком. Он еще не знал о моем предсказании Сталину, а у нас катастрофическая ситуация с запасами. Военные требуют увеличить производство авиационного бензина минимум вдвое к концу года. При нынешнем состоянии АЗНЕФТИ это невозможно. Значит, наша миссия приобретает стратегическое значение, заключил я. Именно так, Орджоникидзе протянул мне запечатанный конверт. Здесь особые полномочия, подписанные лично товарищем Сталиным. Можете увольнять, назначать, реорганизовывать, делать все, что считаете необходимым для увеличения добычи и переработки. Никаких согласований с местными органами. Тем более, что после дела Студенцова все они под подозрением. Я принял конверт, оценивая масштаб доверия. Прямые полномочия от Сталина. Редкий случай для хозяйственника, пусть даже с моим особым статусом консультанта. Особое внимание уделите авиационному бензину, продолжал Орджоникидзе. По данным разведки, Япония интенсивно наращивает свою авиацию. В случае конфликта преимущество в воздухе может оказаться решающим. Понимаю, товарищ нарком, у меня уже есть предварительные планы модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Баку. С помощью новых каталитических методов можно существенно увеличить выход высокооктановых фракций. Отлично. Орджоникидзе хлопнул ладонью по столу. Действуйте решительно, Краснов. Времени у нас в обрез. Ах да, чуть не забыл. Нарком открыл ящик стола и достал еще один конверт. Передадите Мамедову лично в руки. Это приказ о реорганизации АЗНЕФТИ и вливании ее в единую структуру Союзнефти. Он, конечно, будет сопротивляться, но ничего не сможет сделать. Все уже решено на высшем уровне. А если попытается саботировать через местные органы, не выйдет. Орджоникидзе усмехнулся. Я сегодня утром разговаривал с Багировым, первым секретарем ЦК Азербайджана. Он полностью поддерживает реорганизацию. К тому же, после ареста Студенцова Мамедов и его люди находятся под пристальным вниманием. Мы еще около получаса обсуждали детали предстоящей поездки. Нарком интересовался конкретными технологическими решениями, сроками их внедрения, ожидаемым экономическим эффектом. И последнее, сказал Орджоникидзе, провожая меня до двери. Не забывайте, что Баку особый город, со своими традициями и обычаями. Действуйте твердо, но старайтесь не задевать национальных чувств. Кадры меняйте постепенно, выдвигая на ключевые посты местных специалистов, преданных нашему делу. Так будет меньше сопротивления. Учту, товарищ нарком, заверил я. Технические изменения важны, но без человеческого фактора успеха не добиться. В 16 часов я уже находился на Курском вокзале, в специальном зале ожидания для правительственных делегаций. Сюда доставили весь багаж, чемоданы с личными вещами, ящики с технической документацией, картонные тубусы с чертежами. Рядом собрались члены комиссии. Завадский, Корсакова, Мышкин и еще несколько специалистов, отобранных для поездки. Вокзальная суета не проникала в тихое помещение с тяжелыми портьерами и дубовой мебелью. Только приглушенный гул паровозов и редкие объявления о прибытии и отправлении поездов напоминали о том, что мы находимся в транспортном узле. Завадский, как обычно подтянутый и организованный, проверял наличие всех членов делегации и необходимых документов. Леонид Иванович, все на месте. Дополнительно я взял двух молодых инженеров из промакадемии, Воронина и Шестакова. Оба специализируются на нефтепереработке, помогут с ревизией заводов. Хорошо, одобрил я. Что с оборудованием для демонстрации? Все упаковано и погружено в багажный вагон, отчитался главный инженер. Макет турбобура, образцы новых буровых долот, экспериментальный насос высокого давления, все, что вы просили. Корсакова, сидевшая за небольшим столиком, закончила проверку финансовых документов. У меня все готово, Леонид Иванович. Финансовые отчеты АЗНЕФТИ за последние 3 года, сравнительные таблицы по затратам и доходам, ведомости на выплату премиальных передовикам производства. Мышкин тихо подошел ко мне, незаметно для остальных передав маленький твердый предмет. Возьмите, Леонид Иванович, на всякий случай. Я ощутил в ладони холодный металл компактного браунинга. Заботливость Мышкина иногда принимала такие формы. Незаметно опустив пистолет во внутренний карман пиджака, я кивнул. Надеюсь, не пригодится. Я тоже, серьезно ответил Мышкин. Но ситуация в Баку напряженная. Люди Студенцова могут действовать отчаянно, зная, что им нечего терять. К нашей делегации присоединился еще один человек, представитель военного ведомства, полковник Филатов. Невысокий подтянутый мужчина с аккуратно подстриженными усиками и внимательным взглядом серых глаз. Товарищ Краснов, он протянул руку для приветствия. Полковник Филатов, военная приемка. Наркомат обороны направил меня в вашу группу для контроля за производством специальных сортов топлива. Рад видеть, товарищ Филатов, я пожал крепкую руку военного. Авиационный бензин и дизельное топливо для танков – наши приоритеты в Баку. Именно так, кивнул полковник. У меня специальное предписание от штаба. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов имеет стратегическое значение для обороноспособности страны. В четверть седьмого нам сообщили, что специальный вагон прицеплен к скорому поезду Москва-Баку и можно приступать к посадке. Носильщики в форменных фуражках оперативно погрузили наш багаж, и вся делегация направилась на перрон. Курский вокзал бурлил в предвечерний час. Сотни пассажиров с чемоданами и узлами, грузчики с тележками, носильщики в красных фуражках, продавцы газеты скромной снеди. Громкоговорители хрипло объявляли о прибытии и отправлении поездов. В воздухе висела смесь запахов. Дым паровозов, машинное масло, свежие булки из привокзального буфета. Наш вагон, мягкий, темно-зеленого цвета с красной звездой на боку, находился в середине состава. Проводник в отутюженной форме и начищенных до блеска сапогах вытянулся при нашем приближении. «Товарищ Краснов, вагон готов к отправлению. Ваше купе первое от входа, остальные согласно списку». Мы поднялись по ступенькам в вагон. Салон для правительственных делегаций разительно отличался от обычных плацкартных или купейных вагонов. Широкий коридор, отделанный полированным деревом, просторные купе с мягкими сиденьями, отдельный салон для совещаний в конце вагона. Я осмотрел свое купе. Идеальная чистота, свежее постельное белье, графин с водой на столике, небольшая ваза с живыми цветами. Из окна открывался вид на суетливый перрон, заполненный провожающими и пассажирами. В 18:30 в купе заглянул Мышкин. Леонид Иванович, все разместились. Охрана распределена по вагону, как мы договаривались. Представитель АКПУ в соседнем купе, на всякий случай. Отлично, я присел на мягкое сиденье, расправляя карту Кавказа. Как только тронемся, соберемся в салоне для последнего инструктажа. За окном уже прозвучал первый гудок. Провожающие активнее замахали руками, прощаясь с отъезжающими. Проводники начали обход вагонов, закрывая двери. Без 27 раздался протяжный гудок паровоза, состав дернулся и медленно тронулся с места. Колеса застучали по стыкам рельсов, набирая темп. Поезд, увозящий нас в далекий Баку, постепенно разгонялся, оставляя позади московские перроны. Впереди ждали три дня пути и затем решающее сражение за бакинскую нефть, стратегический ресурс, без которого страна не могла выжить в надвигающейся мировой буре. Глава 2. Черное золото Апшерона. Мартовское солнце ударило в глаза, когда я вышел из вагона на перрон бакинского вокзала. После трех дней в поезде, где мерный стук колес сопровождал наши бесконечные совещания и проработку планов, свежий воздух и яркий свет казались непривычными. Воздух. Первым делом я заметил именно его. Густой, насыщенный странной смесью ароматов. Море, специи восточного базара и, главное, вездесущий запах нефти. Этот тяжелый, маслянистый аромат черного золота буквально пронизывал атмосферу города, становясь частью его неповторимого колорита. Леонид Иванович, добро пожаловать в Баку. Мышкин возник рядом, как всегда незаметно материализуясь из толпы. Встречающие уже ждут. Вижу представительную делегацию от Азнефти. Я окинул взглядом перрон. Вокзал напоминал муравейник, где смешались десятки национальностей. Азербайджанцы в традиционных папахах, турки, русские рабочие, иранские торговцы. Шум разноязыкой речи, выкрики носильщиков, свистки маневровых паровозов создавали какофонию восточного базара. А через эту пеструю толпу к нам пробиралась делегация явно официального характера. Впереди плотный, невысокий мужчина с аккуратно подстриженными усиками и маслянистым взглядом темных глаз. По описанию Мышкина я узнал Мамедова, директора Азнефти. За ним следовали несколько человек с напряженными, настороженными лицами. Завадский, Корсакова, полковник Филатов и остальные члены нашей комиссии выстроились позади меня полукругом. Мы представляли собой внушительную силу, московскую техническую и административную элиту, прибывшую навести порядок в вотчине местных нефтяных кланов. Товарищ Краснов. Мамедов широко улыбнулся, но глаза остались настороженными. От имени коллектива «Азнефти» приветствую вас и вашу комиссию на Бакинской земле. Надеюсь, путешествие прошло комфортно. Вполне, товарищ Мамедов. Я крепко пожал протянутую руку, отмечая, насколько холеная и мягкая она оказалась для руководителя нефтяного производства. Благодарю за встречу. Позвольте представить нашу комиссию. Я по очереди представил всех членов делегации. При упоминании Корсаковой как главного финансового ревизора, на лице Мамедова промелькнула плохо скрываемая тревога. А когда дошла очередь до полковника Филатова и прозвучали слова о военной приемке, директор «Азнефти» совсем скис. Знакомьтесь, товарищи, Мамедов после короткой паузы начал представлять свою свиту. Технический директор «Азнефти» Рахманов Фарид Ахмедович. Высокий, худощавый мужчина с сединой на висках и лицом интеллигента склонил голову. В его глазах читалась тревога вперемешку с любопытством. Наш финансовый директор, Алиханов Джафар Керимович, полный мужчина с лоснящимся лицом и тонкими усиками, едва заметно кивнул. Именно о нем Корсакова говорила как о мастере непрозрачных финансовых схем. Представление продолжалось, но я заметил отсутствие Касумова, того самого молодого инженера, о котором с таким уважением отзывался Терентьев. «Любопытно, мы подготовили для вас размещение в лучшей гостинице города», продолжал Мамедов, «и вечером запланирован торжественный ужин в честь прибытия московской комиссии, а завтра с утра начнем знакомство с нашими промыслами. Благодарю за заботу, товарищ Мамедов», я сделал паузу, а затем добавил, наблюдая за реакцией, «однако программу придется изменить, нам требуется немедленное совещание с руководством «Азнефти», скажем, через 2 часа после того, как мы разместимся в гостинице, а на промыслы выйдем не завтра, а уже сегодня, на Биби и Бат». Мамедов заметно напрягся, «но, товарищ Краснов, мы не совсем готовы, Биби и Батские промыслы находятся в процессе планового ремонта, и именно поэтому нам интересно увидеть их в текущем состоянии». Я улыбнулся, смягчая жесткость слов. «Нас интересует реальная картина, а не показательные выступления». Рахманов, стоявший за спиной Мамедова, заметно побледнел. «Конечно, товарищ Краснов, как скажете», директор «Азнефти» быстро взял себя в руки. «Позвольте проводить вас к автомобилям». Мы спустились с перрона и вышли на привокзальную площадь. Меня поразил контраст между роскошным зданием вокзала, построенным еще до революции в стиле модерн, и окружающими его скромными глинобитными домами с плоскими крышами. Эта двойственность отражала сущность Баку, города, где Европа встречается с Востоком, где новейшая промышленность соседствует с вековыми традициями. На площади нас ждал небольшой автопарк, 3 черные МКМ, 1 грузовик для багажа. Мы с Мышкиным, Завадским и Корсаковой заняли места в первой машине, остальные члены комиссии расположились в 2 других. Мамедов сел рядом со мной, явно нервничая. Баку сильно изменился с дореволюционных времен. Начал он светскую беседу, когда машины тронулись по булыжной мостовой. «Мы активно строим новое социалистическое общество. В городе открыто множество школ, клубов рабочей молодежи». Я слушал вполуха, рассматривая проплывающие за окном картины бакинской жизни. Автомобили направились от вокзала к центру, и контраст становился все более разительным. Вначале мы проезжали через старую часть города и через Шихер, с ее узкими улочками, где казалось, что средневековье застыло во времени. Женщины в традиционной одежде, торговцы, расположившиеся прямо на земле с товаром, развешанным на импровизированных прилавках, ослики, нагруженные поклажей. Но вскоре пейзаж сменился. Мы выехали на широкий проспект, обрамленный роскошными особняками нефтепромышленников, построенными еще до революции. Над городом, словно символ индустриальной мощи, возвышались буровые вышки, целый лес деревянных конструкций на холмах, а вдалеке виднелось Каспийское море, сливающееся с горизонтом. «Это улица Карла Маркса», — продолжал Мамедов, указывая на особняки. «Раньше здесь жили нефтяные магнаты, теперь многие здания переданы под учреждения культуры и образования, а вот и наша гостиница». Автомобили остановились перед монументальным зданием с колоннами. «Интурист», — гласила вывеска. Гостиница представляла собой островок европейского комфорта в восточном городе. Швейцар в золоченой форме почтительно распахнул двери. Внутри нас встретил прохладный полумрак мраморного холла. Все дышало дореволюционной роскошью, лишь слегка прикрытой революционными атрибутами. Красные флаги по углам, портрет Ленина на центральной стене и бюст Сталина на тумбе у лестницы. «Ваши номера подготовлены, товарищ Краснов», — Мамедов сделал знак администратору, который тут же подошел с ключами. Для вас люкс на втором этаже с видом на море. Для членов комиссии, номера рядом. Прикажете подать обед в номера или в ресторане? В ресторане через полчаса, ответил я. А затем, как я и говорил, совещание. Подготовьте, пожалуйста, малый конференц-зал и обеспечьте присутствие всего руководящего состава Азнефти. Но товарищ Краснов, Мамедов развел руками, не все смогут прибыть с такой короткой подготовкой. Некоторые находятся на промыслах, другие. Вызовите всех, кого сможете, я смягчил тон. Особенно меня интересует молодой инженер Касумов. Слышал о его работах по турбобурам. Мамедов удивленно моргнул. Касумов, это всего лишь заместитель технического директора, молодой специалист. Не думаю, что его присутствие необходимо на первом совещании. У него много работы на промыслах, и все же я настаиваю, мой голос стал жестче. Я хочу видеть всех ключевых инженеров, включая Касумова. Разумеется, товарищ Краснов, я распоряжусь. Когда Мамедов отошел, чтобы отдать распоряжение, Мышкин приблизился и тихо произнес. Он явно нервничает из-за Касумова. Видимо, молодой инженер действительно представляет угрозу для местной верхушки. Именно на это я и рассчитываю, ответил я также тихо. Нам нужны союзники среди технических специалистов. С их помощью сможем быстрее разобраться в реальном положении дел. Я уже отправил людей собирать информацию, кивнул Мышкин. К вечеру будем иметь предварительную картину настроений. Мы поднялись в номера. Мой люкс действительно оказался роскошным. Просторная комната с антикварной мебелью, кожаными креслами и огромным письменным столом. Из окон открывался вид на Каспийское море и нефтяные промыслы, расположенные прямо в воде, знаменитые бакинские эстакады. Деревянные помосты уходили в море на сотни метров, поддерживая буровые установки. Зрелище впечатляло масштабом и инженерной смелостью. Умывшись с дороги, я подошел к окну, рассматривая панораму города. Баку раскинулся амфитеатром по склонам прибрежных холмов, спускаясь к морю сложной мозаикой домов, улицы нефтяных вышек. Вдалеке виднелись дымящие трубы нефтеперерабатывающих заводов Черного города, промышленного района, названного так из-за постоянного смога от переработки нефти. В дверь постучали. Вошел Головачев с папкой документов. Леонид Иванович, предварительные отчеты по состоянию Азнефти собраны. Корсакова просила передать финансовые выкладки, а Завадский подготовил технические вопросы для совещания. Я взял папку и быстро просмотрел содержимое. Цифры и факты выглядели еще более удручающими, чем мы предполагали в Москве. Добыча падала, оборудование не обновлялось, финансовые показатели регулярно подтасовывались. Спасибо, Семен Артурович. Передайте членам комиссии, что через 20 минут встречаемся в ресторане, а затем идем на совещание с руководством Азнефти. Пусть подготовит самые острые вопросы. Когда Головачев вышел, я еще раз обратил взгляд на море и нефтяные вышки. Малый конференц-зал гостиницы представлял собой воплощение дореволюционной роскоши. Лепнина на потолке, массивная люстра с хрустальными подвесками, тяжелые портьеры на высоких окнах, некогда предназначенные для совещаний нефтяных магнатов, теперь он служил площадкой для партийных и хозяйственных мероприятий. Революционный антураж ограничивался портретом Ленина на центральной стене и красным знаменем в углу. Я прибыл к залу за 15 минут до назначенного времени вместе с Мышкиным и Корсаковой. Завадский и полковник Филатов уже ждали нас у входа, негромко обсуждая технические характеристики бакинской нефти. Примечательно, что только в Баку добывается нефть с высоким содержанием бензиновых фракций, говорил Завадский. В некоторых скважинах на Биби и Бате почти 40% выхода бензина без дополнительного крекинга. Именно поэтому наши военные так заинтересованы в увеличении добычи, кивнул Филатов. Авиация требует высокооктанового топлива в объемах, многократно превышающих нынешние. Товарищи, прервал я их разговор, готовы к совещанию? Чувствую, нас ждет непростой диалог. Более чем, Леонид Иванович, Корсакова поправила строгий деловой костюм. Я подготовила подробный анализ финансовой отчетности Азнефти за последние 3 года. Цифры говорят сами за себя. А у меня полная техническая проверка состояния оборудования, добавил Завадский. На основе предварительных данных и открытой информации. Факты удручающие. Ровно в назначенное время двери конференц-зала распахнулись, и оттуда вышел молодой помощник Мамедова. Товарищ Краснов, Все готово. Руководство Азнефти в полном составе ожидает вас. Мы вошли в зал. За длинным полированным столом восседало около 20 человек. Руководящий состав бакинской нефтяной промышленности. Мамедов занимал центральное место. По правую руку от него расположился Рахманов, по левую – Алиханов. Дальше сидели заведующие промыслами, главные инженеры, начальники отделов. В дальнем конце стола я заметил молодого человека с энергичным лицом и пронзительным взглядом темных глаз. По описанию Терентьева узнал Касумова. «Товарищи!» Мамедов поднялся навстречу. «Рад представить вам московскую комиссию во главе с товарищем Красновым. Прошу вас, Леонид Иванович, занимайте председательское место». Я кивнул и занял указанное кресло во главе стола. Члены моей комиссии расположились по обе стороны от меня. Мышкин, как обычно, предпочел место в углу, откуда мог наблюдать за всеми присутствующими. «Благодарю, товарищ Мамедов, за оперативность в организации совещания», – начал я, окидывая взглядом напряженные лица бакинских нефтяников. «Прежде чем перейти к сути нашего визита, представлю членов комиссии и их функции. Я по очереди представил всех, подчеркивая сферу ответственности каждого. Завадский, техническая инспекция, Корсакова, финансовый аудит, Филатов, военная приемка и требования к качеству нефтепродуктов для оборонной промышленности. Хотя их и так уже знали. Теперь к основному вопросу, продолжил я, доставая из портфеля запечатанный конверт с гербовыми печатями. Товарищ Мамедов, передаю вам приказ Народного комиссара тяжелой промышленности товарища Орджоникидзе о реорганизации Азнефти. В зале повисла гнетущая тишина. Все взгляды устремились на красный конверт, который я положил перед Мамедовым. Директор Азнефти с видимым напряжением взял конверт, аккуратно вскрыл его канцелярским ножом и извлек документ, скрепленный тяжелой гербовой печатью. Пока Мамедов читал приказ, его лицо постепенно менялось, от настороженного к откровенно испуганному. Закончив чтение, он несколько секунд молчал, затем передал документ Рахманову и поднял взгляд на меня. «Товарищ Краснов, я правильно понимаю, что Азнефть полностью интегрируется в единую структуру Союзнефти и утрачивает административную самостоятельность?» «Совершенно верно», – кивнул я. «Согласно приказу наркома, Азнефть становится территориальным управлением Союзнефти с сохранением производственной автономии, но в рамках единой стратегии развития. Реорганизация начинается немедленно. Для этого наша комиссия получила чрезвычайные полномочия, подтвержденные товарищем Сталиным лично». При упоминании имени вождя по залу пробежал еле заметный трепет. Рахманов, дочитав документ, помрачнел и передал его дальше по столу. «Товарищи, я обвел взглядом присутствующих. Реорганизация не означает массовых увольнений или кадровой чистки. Наша задача максимально эффективно интегрировать бакинские нефтепромыслы в единую нефтяную систему страны, модернизировать производство и кратно увеличить добычу. Каждый добросовестный работник не только сохранит свое место, но и получит возможности для карьерного роста». «Позвольте вопрос», – подал голос Рахманов. «В приказе упоминается внедрение новых технологий бурения и переработки. О каких конкретно технологиях идет речь?» «Прежде всего о турбобурах вместо устаревшего роторного бурения», – ответил я, намеренно глядя в сторону Касумова, лицо которого оживилось при этих словах. «Далее, о повсеместной электрификации промыслов вместо паровых приводов. И, наконец, о внедрении каталитического крекинга для увеличения выхода высокооктановых фракций. Но позвольте». Рахманов выпрямился в кресле. «Турбобуры еще нигде в мире не применяются в промышленных масштабах. Это лишь экспериментальные образцы. Даже в Америке от них отказались в пользу проверенного роторного бурения. А каталитический крекинг требует огромных капитальных вложений и западного оборудования», – подхватил Алиханов. «Где возьмем валюту? На какие средства будем строить новые установки?» Что касается турбобуров, я снова посмотрел на Касумова, чей взгляд буквально искрился интересом. «У нас имеются рабочие прототипы и полная техническая документация. А насчет средств, товарищ Корсакова, думаю, вы лучше ответите». Корсакова раскрыла папку с цифрами. «По нашим предварительным подсчетам, значительную часть средств можно высвободить за счет ликвидации непрозрачных финансовых схем, существующих в Азнефти. В частности, закупок несуществующего оборудования через фиктивные фирмы и существенного завышения сметно-ремонтные работы. Только за прошлый год на этом потеряно около 15 миллионов рублей. Сумма, достаточная для полного переоснащения двух крупных промыслов. Алиханов побагровел. Это голословные обвинения. У нас все закупки проходят через тендеры, утверждаются плановым отделом и контролируются арки. У нас имеются документальные подтверждения, невозмутимо продолжила Корсакова. Например, договор с фирмой «Каспнефтесбыт» на поставку американских буровых станков. Фирма получила аванс в размере 2 миллионов рублей, но станки так и не поступили. При этом директором «Каспнефтесбыта» числится ваш двоюродный брат, товарищ Алиханов. В зале повисла тяжелая тишина. Алиханов побледнел и что-то лихорадочно зашептал на ухо Мамедову. Тот нахмурился и поднял руку, призывая к спокойствию. «Товарищи, давайте не переходить к огульным обвинениям. Все финансовые вопросы требуют тщательной проверки, а не поспешных выводов». «Безусловно», — согласился я. «Именно для этого товарищ Корсакова проведет комплексную финансовую ревизию. У нее на это имеются все необходимые полномочия». Мамедов попытался перевести разговор. «Товарищ Краснов, я полностью поддерживаю идею модернизации, но позвольте указать на объективные трудности, с которыми сталкивается Азнефть. Во-первых, истощение многих месторождений, разрабатываемых еще с дореволюционных времен. Во-вторых, недостаточное финансирование со стороны центра. Вынужден не согласиться», – перебил я. «По данным геологической разведки, запасы бакинской нефти при правильной разработке могут обеспечить добычу на уровне 20 миллионов тонн в год минимум еще 3 десятилетия. А что касается финансирования, то оно соответствовало заявленным потребностям Азнефти. Проблема в том, что значительная часть средств использовалась неэффективно или вовсе выводилась из производственного цикла». Леонид Иванович абсолютно прав, неожиданно подал голос Касумов, до сих пор молчавший. «Я 2 года назад представлял проект внедрения турбобуров на Биби и Ибатских промыслах. Расчеты показывали возможность увеличения проходки в 3-4 раза и снижение себестоимости бурения на 30%. Но проект положили под сукно, сославшись на недостаточную проверенность технологии». «Товарищ Касумов», — Мамедов бросил раздраженный взгляд на молодого инженера, — «не стоит прерывать старших товарищей. К тому же ваш проект не прошел экспертизу технического совета. Только потому, что в техническом совете не нашлось специалистов, способных понять принцип действия турбобура», — парировал Касумов. «Большинство членов совета получили образование еще до революции и придерживаются устаревших взглядов». «Довольно», — Мамедов стукнул ладонью по столу. «Это переходит все границы. Напротив», — я улыбнулся Касумову, — «я весьма заинтересован в этом проекте. Товарищ Завадский, прошу вас совместно с товарищем Касумовым подготовить программу испытаний турбобура непосредственно на одной из действующих скважин. Результаты представите мне лично». Я заметил, как лица многих присутствующих напряглись. Некоторые бросали недоуменные взгляды на Мамедова, словно ожидая, что он воспротивится этому решению. Но директор Азнефти уже понял, что сопротивление бесполезно. «А теперь», — продолжил я, — «представлю программу работы комиссии. Во-первых, мы проведем комплексную техническую инспекцию основных промыслов, начиная с Биби и Бата. Во-вторых, организуем полную финансовую ревизию. В-третьих, проанализируем кадровый состав и выявим перспективных специалистов для продвижения на ключевые должности. Параллельно разработаем план модернизации и представим его наркому в течение месяца». Полковник Филатов кашлянул, привлекая внимание. «Позвольте добавить, что наркомат обороны особо заинтересован в увеличении производства высокооктанового авиационного бензина. Современные двигатели для военных самолетов требуют топлива гораздо более высокого качества, чем производится сейчас. Это вопрос обороноспособности страны». «Совершенно верно», — поддержал я. «Международная обстановка обостряется, особенно на Дальнем Востоке. В случае возникновения конфликта запасы горючего могут оказаться критическим фактором». «Товарищ Краснов», — снова заговорил Мамедов, пытаясь вернуть инициативу, — «мы всецело поддерживаем курс партии на укрепление обороноспособности страны. Азнефть готова мобилизовать все ресурсы для выполнения этой задачи. Но нам необходимо время для перестройки работы». «Времени у нас в обрез», — отрезал я. «Модернизацию начинаем немедленно. Комиссия разделится на группы и приступит к работе сегодня же. Товарищ Завадский с инженерной группой отправится на Биби и Бат. Товарищ Корсакова займется финансовой документацией. Полковник Филатов проинспектирует нефтеперерабатывающие заводы». Я сделал паузу, окидывая взглядом присутствующих. «Надеюсь на полное содействие со стороны всех руководителей Азнефти. Любые попытки сокрытия информации, саботажа или противодействия работе комиссии будут расцениваться как действия, направленные против государственных интересов, со всеми вытекающими последствиями. По залу пробежал еле заметный трепет. Мои слова не требовали пояснений. Все понимали, что стоит за этой формулировкой в 1931 году. «Товарищ Мамедов», — продолжил я, — «распорядитесь о подготовке автомобилей для выезда на промыслы через полчаса. Товарищ Касумов, вы поедете с нами на Бибиэйбат». «Но у товарища Касумова много других обязанностей», — начал Мамедов, — «которые меркнут по сравнению с задачами, поставленными наркомом и партией», — твердо закончил я. «На этом первое организационное совещание считаю завершенным. Конкретные задания получите у руководителей соответствующих групп комиссии». Когда заседание закончилось и большинство участников разошлись, ко мне подошел Мышкин. «Что думаете о Касумове?» — спросил он, кивая в сторону молодого инженера, который оживленно беседовал с Завадским в углу зала. «Перспективный специалист», — ответил я. «Именно такие кадры нам и нужны для модернизации. Молодые, технически грамотные, не связанные круговой порукой с местной верхушкой. Присмотрите за ним, Алексей Григорьевич. Он может стать ключевой фигурой в нашей реорганизации». Мышкин кивнул и тихо удалился, как всегда незаметно растворяясь в пространстве. А я направился к Касумову, чтобы лично задать ему несколько вопросов о турбобурах перед поездкой на промыслы. Сражение за бакинскую нефть началось, и первый его этап мы выиграли, заставив местную верхушку принять неизбежность перемен. Теперь предстояло перевести эту политическую победу в конкретные технологические и производственные результаты. Глава 3. Союзник. Вечер опустился на Баку, укутывая город прохладной пеленой. После напряженного дня, включавшего первое совещание и выезд на Бибиэйбатские промыслы, где мы с Завадским и Касумовым осматривали старые буровые установки, я наконец вернулся в номер гостиницы. Впечатления от увиденного были удручающими. Ржавеющее оборудование дореволюционной постройки, изношенные паровые машины, примитивные методы добычи. Степень запущенности превосходила даже самые пессимистичные прогнозы. Усталость разливалась по телу, но отдых пришлось отложить. На столике у окна лежала записка, оставленная каким-то неведомым способом в мое отсутствие. 22.00, старая лаборатория на территории Политехнического института, второй корпус, подвальное помещение, Касумов. Никаких подписей, печатей, номеров, только эти скупые строчки на пожелтевшем листке. Я взглянул на часы, без четверти 10. До назначенного времени оставалось 15 минут, а ехать, судя по плану города, не меньше 20. Мышкин, позвал я, и словно из воздуха, в дверном проеме появилась знакомая сухощавая фигура. «Леонид Иванович, нужно срочно добраться до Политехнического института. Проверенный водитель есть?» «Есть», — Зайцев из сопровождения. «Машина у подъезда», — Мышкин бросил взгляд на записку. «Касумов, интересно, у меня на него еще не полные данные, но первичное впечатление положительное. Технически грамотен, не замечен в коррупционных схемах, трижды подавал рационализаторские предложения, которые отклонялись руководством без объяснения причин. Похоже, он решил выйти на прямой контакт». Я схватил портфель и направился к двери. «Организуйте наблюдение за гостиницей. Если Мамедов или кто-то из его людей начнет проявлять активность, немедленно сообщите». «Уже организовано», — Мышкин едва заметно улыбнулся. «За вами тоже будет наблюдение, но такое, что вы его не заметите. На всякий случай». Черная «Эмка» с погашенными фарами остановилась за несколько кварталов от Политехнического института. Дальше пришлось идти пешком по пустынным улицам. Старинные здания института, построенные еще в конце прошлого века, темными силуэтами вырисовывались на фоне ночного неба. Только в нескольких окнах мерцал слабый свет. Я нашел второй корпус, массивное строение из темно-красного кирпича, и обошел его вдоль стены. Где-то здесь вход в подвальное помещение. И действительно, в небольшой нише обнаружилась железная дверь с полустертой надписью «Лаборатория гидравлики». Я осторожно постучал условным стуком. Три коротких удара, пауза, еще один. Дверь немедленно отворилась, впуская меня в тускло освещенный коридор. «Товарищ Краснов», — Касумов, стоявший на пороге, выглядел одновременно возбужденным и встревоженным. «Проходите скорее, нас не должны видеть вместе». Я вошел в помещение, оказавшееся просторной лабораторией, заставленной старыми приборами, колбами, чертежными досками. В центре стоял большой деревянный стол с разложенными на нем чертежами и металлическими деталями. В углу светильник под зеленым абажуром создавал островок света в полумраке. «Благодарю за приглашение, товарищ Касумов», — я пожал его сухую, с мозолистыми подушечками пальцев руку. «Судя по конспирации, разговор предстоит серьезный. Извините за эти предосторожности». Касумов запер дверь на массивный засов и провел меня к столу. «У стен из нефти слишком много ушей. После вашего совещания меня уже вызывали в кабинет к Мамедову. Предлагали не высовываться и не портить отношения с руководством Треста. Угрожали?» Я внимательно посмотрел на молодого инженера. Не напрямую, но намекали, что моя карьера может оборваться очень быстро. «А у меня семья, жена, двое маленьких детей. Понимаю». Я окинул взглядом лабораторию. «Это ваше рабочее место, скорее убежище?» Касумов грустно улыбнулся. «Раньше здесь была настоящая гидравлическая лаборатория, где я разрабатывал турбобур. Но после моего конфликта с техническим руководством лабораторию официально закрыли, оборудование списали. Мне удалось сохранить доступ через знакомого коменданта. Здесь провожу эксперименты в свободное время, по ночам». Он подошел к столу и развернул большой чертеж. «Вот, товарищ Краснов, моя основная разработка. Турбобур принципиально новой конструкции. Принцип действия прост. Поток бурового раствора, нагнетаемый с поверхности, вращает многоступенчатую турбину, которая напрямую соединена с буровым долотом. Никаких передаточных механизмов, минимум трущихся деталей». Я внимательно изучил чертеж. Конструкция действительно была элегантной в своей простоте и эффективности. Я знал, что в моей прежней реальности именно советские турбобуры произвели революцию в нефтедобыче, но не представлял, что их разработка уже находится на такой продвинутой стадии в 1931 году. «Впечатляющая работа», — искренне похвалил я. «Но почему она не получила развития? С такой технологией можно увеличить скорость бурения в разы». Касумов горько усмехнулся. «Вот здесь мы подходим к сути проблемы Азнефти. Техническое руководство Треста не заинтересовано в повышении эффективности. Чем ниже производительность, тем проще списывать ресурсы на объективные трудности, тем легче объяснять невыполнение плана и тем удобнее маскировать хищение». Он отошел к шкафу в углу лаборатории и извлек оттуда толстую папку с документами. «За 2 года я трижды представлял проект на техническом совете, и трижды его отклоняли под разными предлогами. То технология недостаточно проверена, то отсутствуют средства на опытные образцы, то необходимо согласование с Москвой. А на самом деле истинная причина здесь». Он протянул мне папку. Я открыл документы и увидел схемы финансовых потоков, копии договоров, таблицы с цифрами. «Что это?» «Доказательство существования организованной системы хищения в Азнефти», — Касумов понизил голос, «хотя в лаборатории кроме нас никого не было. Я собирал эту информацию по крупицам больше года. Технический директор Рахманов и финансист Алиханов — главные действующие лица. Они создали сеть фиктивных компаний, через которые проходят закупки несуществующего оборудования и материалов». Я быстро просмотрел первые страницы. Схема была тщательно продумана и мастерски замаскирована в сложной системе договоров и субподрядов. «Но самое интересное не это», — продолжил Касумов, переворачивая страницы до определенного места. «Вот здесь данные о связях этих компаний с иностранными фирмами, преимущественно английскими и американскими. Формально поставщики оборудования, фактически каналы для вывода валюты». Я присвистнул. Размах операции впечатлял даже меня, повидавшего немало финансовых махинаций в своей жизни. «Где вы взяли эти документы?» «У меня есть доступ к техническому архиву», — Касумов улыбнулся. «Никто не обращает внимания на младшего инженера, копающегося в старых чертежах. Что-то нашел там, что-то через знакомых в бухгалтерии, что-то через рабочих, которые знают реальное положение дел на промыслах. А как на все это смотрит директор Мамедов?» «Мамедов», — Касумов пожал плечами, — «он лишь номинальная фигура. Реальное управление в руках кланов, стоящих за Рахмановым и Алихановым. У каждого своя сфера влияния, свои промыслы, свои заводы. Мамедов обеспечивает политическое прикрытие через связи в ЦК. Потому-то вы и решили действовать через меня», — констатировал я. «Через Москву». «Именно», — Касумов кивнул. «Местные власти либо куплены, либо запуганы. Только комиссия с чрезвычайными полномочиями от центра может разрубить этот гордиев узел». Я задумчиво перелистывал документы. Информация была взрывоопасной. Схемы хищений, вывода валюты, саботажа модернизации. Материала хватило бы на несколько громких процессов, но меня интересовало не только разоблачение коррупции, но и технологический прорыв. Товарищ Касумов, ваши документы, безусловно, ценны, и мы их тщательно изучим. Но сейчас меня больше интересуют технические возможности. Расскажите, каков реальный потенциал бакинских месторождений при правильной эксплуатации? Глаза Касумова загорелись. Он быстро убрал финансовые документы и раскрыл другую папку с геологическими картами. Огромный. По моим расчетам, при внедрении турбобурения и правильного режима эксплуатации пластов добычу можно увеличить минимум в 1,5-2 раза уже в ближайший год. Ведь дело не только в скорости бурения. Турбобур позволяет достигать гораздо больших глубин, где залегают нетронутые пласты с высоким содержанием бензиновых фракций. Он показал на карту месторождений. Вот здесь, в районе Сураханов, целый горизонт нефтеносных пластов на глубине более 2000 метров. Роторным способом туда не добраться, а с турбобуром вполне реально. А вот здесь, в акватории Каспия, по данным разведки, залежи, превышающие все наши сухопутные месторождения вместе взятые. Морская добыча, заинтересовался я. Насколько это реально с технической точки зрения, с нынешними технологиями сложно, но возможно, Касумов раскрыл еще один чертеж. Я разработал проект облегченных буровых платформ на свайных основаниях. Они устойчивы к волнению моря и позволяют вести бурение на глубинах до 50 метров. Я с возрастающим уважением смотрел на молодого инженера. Его технические идеи опережали время и предвосхищали решения, которые в моей прежней реальности появились гораздо позже. «А что с переработкой?» – спросил я. «Насколько реально увеличить выход высокооктановых фракций на существующих заводах?» Касумов понимающе кивнул.